191. Да, да, да. На экране можно наглядно показывать, как не должен или должен вести себя человек. Можно в красках показать вспышки астрала и их следствия. Можно демонстрировать целые сцены должного и недолжного поведения. Это будет лучше всяких лекций, увещеваний и правил хорошего поведения. 2-3 ярких сцены, взятых из литературы или из жизни, обуздают неистовость астральной распущенности и несдержанности, и явление неумения и ярого нежелания владеть собой.